Я прошу вас передать им все медикаменты, которые вам удастся раздобыть. А вы? Где будете вы? Это не важно. Прощайте. Было что-то магическое в том, как он через несколько секунд растаял в чаще сельвы. За 20 месяцев Убалдо Роша совершил в целом 11 ходок между Манаусом и Каракараей в сопровождении Себастьяо, присутствие которого его неизменно ободряло. Но потом, когда его познания в языке Яномами стали более совершенными, как, кстати, и в других диалектах, что бытуют на территории Ронаимы, он стал путешествовать в одиночку. На вырученные за бриллианты деньги он сбывал камни постепенно, чтобы не вызывать у людей алчности. Роша смог выплачивать сам себе точно такое жалование, какое ему платили в Бутлайн, пока он оттуда не уволился. Кроме этой весьма скромной суммы, он использовал все вырученные деньги на покупку медикаментов, приобретение шлюпки и прочие строго необходимые покупки. Его доблестная заслуга велика тем более, если учесть, что за все 12 месяцев он не видел больше белого человека с повязкой на лбу. Но произошло и нечто еще более необыкновенное. Первую свою высадку на острове, расположенном к северу от Каракараи, он познакомился с индейцем Яуа, истинным Шаматари. Перед ним стоял индеец лет 20, атлетического скульптурного сложения и весьма приличного роста. Даже босой он достигал более 1.7 метра. Его лицо светилось умом. Яуа, глаза у него сверкали, как блестящие черные алмазы, даже не моргнул, когда Себастьяо, подхватив вопросы Роши, стал расспрашивать о белом с повязкой на лбу. Можно было подумать, что он вообще о нем не слышал. Он держал себя, как и при последующих встречах, поэтому Роше пришлось все чаще иметь дело с Мадуарагой, вождем из племени Ваймири, который тоже не внушал особого доверия, тем более что в прошлом году при нападении на факторию собственноручно убил 4 и 2 не размозжил голову Клаудии Рамос. У Балдо Роши потребовалось более 11 месяцев, и 8-я встреча с Яуа, чтобы тот наконец-то изволил скинуть свою непроницаемую маску. Роша почти свободно говорил на языке Яномами и в посредничестве Себастьяо уже не нуждался. Он теперь сам спрашивал о белом человеке и сказал, что его любопытство объясняется только теми дружескими чувствами, что он испытывает к белому человеку, а больше дружбы его глубоким уважением к нему. Я повиновался ему во всем, Яуа. Ему показалось, что эти доводы и, возможно, отсутствие переводчика вдруг заставили раскрыться индейца Шаматари. Но из того, что сообщил ему индейец, он понял, что причина совсем не в этом, и что Яуа, столь непроницаемый до этой минуты, разговорился от сильного волнения. Яуа без обиняков сказал ему, что его родная сестра была женой Кариба. Так, вероятно, они величали человека с повязкой на лбу. И что ее с ребенком, а также 20 других членов племени, убила хорошо вооруженная группа сборщиков орехов, растущих в районе реки Пары, банда Гаримпейрос, всего несколько недель назад. «А где Кариб?» — спросил Роша, возмущенный еще одним фактом геноцида индейцев, немым и бессильным свидетелем которого он стал. «Уехал», — ответил Яуа. «Уехал куда?» «Туда, где кончается сельва». И Шаматари показал рукой на юго-восток. «Очень далеко». «Он вернется?» «Он Шаматари», исполненный непоколебимой уверенности, просто ответил индеец.